Это уже требует другого совершенно процесса познания. То, о чем говорит Хайдеггер, возникает только в непосредственном соприкосновении с самим текстом. И тут уже об авторе, об авторских намерениях, не может речи и нет речи. То есть Хайдеггера не интересует автор, авторские намерения, такие главные авторские интенции. Вот это все за пределами совершения истины. То есть теперь герменевтика представления о понимании имеет дело только с текстом. Не дальше текста. Не дальше текста. Отношения с ним. Но тогда возникает опять тот проклятый вопрос, который уже дважды у нас вставал. Вернее, пока еще один раз вставал. Собственно, мы к нему приближаемся. Если действительно мы не выясняем, что же хотел сказать автор, то мы тем самым не выясняем даже, что он нам говорит. Правильно? Нас не интересует его намерение, мы их не выясняем. Мы работаем с текстом. Ну хорошо, если мы не выясняем, что хотел сказать автор, каковы его намерения, то можем ли мы быть уверены, что мы текст понимаем правильно? Если мы работаем только с текстом, не проникая глубже за текст, к его источнику не пробиваясь, то можем ли мы быть уверены, что мы понимаем текст правильно? Не возникает ли тут произвол, произвольное толкование? Вот это, конечно, так сказать, говорят американцы, good question, хороший вопрос. И мы его проиллюстрируем одним, имевшим место еще до войны, скандал. Даже вернее, ну, достаточно давний, во всяком случае, скандал. Значит, Хайдеггер в одной из своих работ предложил интерпретацию свою живописного произведения. Это есть такой в шести вариантах натюрморт Ван Гога под названием «Башмаки». Состоит пара башмаков, это шесть вариантов натюрморта. Ну вот Хайдеггер, значит, пытается понять эту картину, исходя из своего принципа. Это значит, любое произведение искусства, живописное ли, литературное ли, музыкальное ли, оно состоит из называния, ну, какого-то эквивалента, называния вещей и призывания вещей к экзистенциальным, глубинным, истинным бытиям. А какое-то, в общем, единство, вот можно сказать, выражающее единство этих экзистенциалов, глубинных истинных бытия с обыкновенными вещами, которые вот прямо нам даны, вот которые можно пощупать, которые нас окружают каждую минуту. И вот что пишет Хайдеггер об этом натюрморте. Действительно, интерпретировать это трудновато. Стоят башмаки и все. Вот что по этому поводу можно сказать? Из темного и стоптанного нутра этих башмаков неподвижно глядит на нас упорный труд, тяжело ступающих во время работы в поле ног. Считать, что это башмаки крестьян. Очень важно. Работа в поле, вот тяжело ступающие во время работы в поле ноги. Тяжелая и грубая прочность башмаков собрала в себе все упорство неспешных шагов вдоль широко раскинувшихся и всегда одинаковых борозд, над которыми дует пронизывающий резкий ветер. На коже башмаков осталась сытая сырость почвы. Одиночество забилось под подошвы этих башмаков. Одинокий путь с поля домой, вечерняя порою. Эмоцующий зов земли остается в этих башмаков. Земле щедро дарящий зрелость зерна, опять крестьянка, земли с необъяснимой самоотверженностью ее залежных полей в глухое зимнее время. Как прекрасно, да? Тревожная забота о будущем хлебе насущном складит в этих башмаках, забота, не знающая жалость, и радость, не ищущая слов, когда пережиты тяжелые дни, трепетный страх в ожидании родов и дрожь предчувствия близящейся смерти. Земле отданы эти башмаки, это дельность, в мире крестьянки, хранящей их кровь. Из этой приверженности земле изделие восстает для того, чтобы покоиться в себе самом. Ну, действительно прекрасно написано, что тут можно сказать. Так, если даже вспомнить немножко башмаки эти. Замечательно. Все восхищает. И прошло некоторое количество лет, и обнаружился такой вот буквоед, педант, искусствовед, которого звали Мейер Шапиро. Вот Мейер Шапиро, значит, что сделал? Поднял кое-какие тексты Ван Гога, изучил, соотнес с натюрмортами, потом еще поработал, привлек еще ряд текстов и доказал, как 2×2=4 совершенно неопровержимо, что на этих натюрмортах изображены башмаки самого Ван Гога. Понимаете, не дай Бог, никому не пожелаешь попасть в такое положение. Причем, чем лучше ты написал, тем хуже будет. Тем кошмарнее ситуация. Такие прекрасные стихи, прекрасная риторика, такой прекрасный текст, глубокий, интересный, трагический. И на самом деле это башмаки Ван Гога. То есть, действительно, какая-то крестьянка, чертовой матери. Художник, бродяга с точки зрения крестьянина, бездельник, алкоголик, психопат, ну и так далее, может быть, целый набор таких качеств, крестьянин этих дивами гоняли. Вот. Это его, оказывается, башмаки. Ну а конфузил он, конечно, очень крепко. Вот заступился за него спустя некоторое время уже, позднее гораздо, французский философ Деррида, который, значит, написал в одной своей заметочке, что, в общем, конечно, в эмпирическом смысле прав Шапиро, но интерпретация его гораздо хуже, на самом деле, несмотря на это, потому что Шапиро зациклился на том, чьи башмаки, на атрибуции. А дело не в том, чьи это башмаки, а дело в том, каков смысл изображает. И вот тут как раз Хайдеггер-то над этим работает. А Шапиро даже в голову не пришло над этим поработать. Поэтому его интерпретация, пусть даже верная, 3 копеек не стоит, с точки зрения Деррида. Ну и, в общем, действительно, это достаточно сложный вопрос, потому что это действительно сложная проблема. И вот, публикуя эту, значит, вот этот исток художественности, эту работу, где, в частности, башмаках идет речь, 1935 года работы, вернее, публикуя ее перевод, наш очень известный германист Александр Викторович Михайлов сделал такой вот интересный ход. Он в примечаниях, значит, к этому куску работы, где речь идет о башмаках Ван Гога, дал сообщение о том, что потом написал Мейер Шапиро, и, значит, добавил туда без всяких комментариев выдержку из другой работы. Так вот, другая интерпретация того же самого. Вот такая, если даже есть она, по-моему, слава Богу, еще есть Наталья Дмитриева, искусствоведка, знаменитая, которая была книга о Ван Гоге. И она, значит, тоже дает интерпретацию свою вот этих самых башмаков. И он ее прямо без комментариев так и напечатал. Я прочитаю. Сравните мысленно с Хайдеггером. Ван Гог написал в Париже, пишет Дмитриева, 6 натюрмортов с башмаками. И все они поразительны своей экспрессией. Простодушны, раскрытые, обезоруживающие. Которая, кажется, от того только и зависит, что нам предложено рассмотреть этот бросовый предмет вблизи, вплотную и со всеми подробностями. И словно говорят, на нас еще никто никогда как следует не смотрел. Посмотрите же на нас. И мы смотрим, и неожиданно для себя видим многое. Долгие-долгие дороги, исхоженные упорным путником, покрытые угольной пылью, снегом и лужами дороги, с колдобинами, булыжниками, колючками и комьями земли, видим внутренним зрением и самого путника, который, подобно этим башмакам, изрядно поизносился, побит, помят, а не потерял способности идти дальше. подметки сделаны на диво прочные, только отполировались от странствий. Даже шнурки не порвались, хотя расшнуровались наполовину, а языки башмаков вываливаются и повисли на бок, как язык у тяжело дышащих собак. Вот Дмитриева явно, конечно, учитывает Шапиру. Заметьте, никаких разговоров о крестьянке, то есть она явно имеет в виду Ван Гога, хотя, заметьте, прямо говорит, не говорит, путь. То есть она осторожна, именно исходя из того, что Шапиро уже показал, что это Ван Гог, что это не крестьянка никакая. Но обратите внимание, при том, что, в общем-то, оттенки-то разные какие-то. Но суть-то интерпретации очень похожа в чем-то на интерпретацию. Речь идет не о крестьянке, речь идет, допустим, о маргинале каком-то, который скитается, так сказать, по обочинам основных житейских путей. Но все равно вот это самое трагическое отношение человека с действительностью примерно так же понято, в чем-то к самому главному, примерно так же понято. Дмитриев, если так вот сейчас начать сравнивать, просто неохота этим заниматься по отдельным кусочкам фраз, действительно, трагические отношения человека с окружающей действительностью, они примерно те же стали, примерно так же понимают, вглядываясь в башмаки Ван Гога, как это понимал приписывающий их крестьянке Хайдеггер. И, кстати, что получается? Получается, что действительно вот две разных интерпретации, да? Обе исходят, ну ладно, не будем пока говорить, из чего исходят. Они отчасти не совпадают. Два разных человека видят одну и ту же картину по-разному. Но отчасти ведь и совпадают, правильно? Отчасти совпадают, отчасти нет. И вот тут еще что важно. Вот Мейер Шапиро, значит, установил со всей четкостью, что это башмаки Ван Гога. Человек, который владеет документами, архивными материалами, это установил и знает. Но вот вы бы пришли, не зная про этого Шапиро, пришли бы и посмотрели на картину Ван Гога. Имело бы для вас значение, что это его башмаки? Именно его. У вас тоже была бы какая-то своя интерпретация этой картины. Ее смысл. И она тоже в чем-то совпала бы, в чем-то не совпала бы с интерпретацией Хайдеггера или с интерпретацией Дмитриевой. Хочу сказать, что вот это полный произвол не получается. Именно не получается в силу того, что не только не совпадают восприятия, идущие от текста, не учитывающие того, что за текстом, как это сделал Шапиро. Хайдеггер не лез в архив. Но, значит, когда мы сравниваем с теми, кто лез, если только их задача не атрибуция, а интерпретация, то получается переклички все. И это как раз напоминает нам о таком понятии, как интенциональность, о том, что нет субъекта без объекта, вернее, нет объекта без субъекта, каждый видит по-своему. Нет субъекта без объекта, потому что каждый видит, что-то видит. И это что-то каждый раз то же самое. И не может не сказаться то, что субъекты разные, не может не сказаться то, что объекты разные. И каждый раз возникает вот эта некоторая диалектика интенциональная. Да, видится по-другому, но тоже. Другое видение того же. Это и то, и другое как-то сказывает. И всегда сказывает. Независимо от разницы, скажем, индивидуальности, культурном уровне и так далее. Допустим, вы читаете роман Достоевского «Братья Карамазовы». Дворник дядя Петя почему-то решил его прочитать. При этом вы можете воспринять, даже неизбежно воспримите этот роман, и вы, и дядя Петя, по-разному. Дядя Петя, наверное, будет важно что? Кто убил старика Карамазова? Как убил? Зачем убил, разоблачат, не разоблачат и так далее. Для вас будет важно другое. Дальше вы возьмете с дяди Пети, прочтете на пару роман Пушкина Евгения Онегина. Он увидит это по-своему, вы увидите по-своему. Но при всем том, и дядя Петя, и вы ведь воспримете Достоевского не так, как Пушкина. И Пушкина не так, как Достоевского. Каждый раз, каждый по-своему воспримет. Но все равно и вы, и дядя Петя не спутаете Пушкина с Достоевским. Дядя Петя, скажем, Евгений Онегин сказал, черт его знает, там ходили, так и не поженились, не пошли. Но это же не все равно будет не то, что братья Карамазов. Он воспримет это иначе. И вы иначе. Но вы оба воспримете по-разному иначе. Но иначе оба. И вот эта вот диалектика, так сказать, интенциональность, она всегда даст себя знать. Это имеет в виду всякий. Что отсюда следует? Отсюда следует, что единственного правильного понимания текста быть не может. Единственного правильного понимания. Но это не значит, что противоположность и крайность, что все кошки серы. Что невозможно отличить правильное от неправильного. Это значит просто то, что неправильных прочтений много, и правильных тоже много. Оно не одно. Не может быть одним. Их много, и неправильных много. То есть есть и правильные, и неправильные, но и тех, и других помногу. Вот позиция Хайдеггера. Помногу и правильных, и неправильных. И коль скоро это так, значит, то по-иному решается вопрос о преодолении, вот скажем, психологической и исторической дистанции, которая, в общем-то, легко, победоносно решал и Шлейермахер, и, конечно, еще более победоносно решал Дюртей. Дюртей, значит, не смущала психологическая дистанция, то есть психологическая разница между отдельными личностями, допустим, живущими в одно и то же время. Вот, скажем, я и там. Скажем, я пытаюсь понять Андрея Битова, он мой современник, сверстник и так далее, но мы абсолютно разные люди. Это преодоление, творческое воображение, там, вживание, чувствование, перевоплощение, все это возможно. А там Гомер, это даже нисколько не труднее считает Дюльте, нисколько не труднее, даже наоборот легче. Почему? Потому что когда мы имеем дело с современными явлениями искусства, то тут злоба дня мешает нам понять. Потому что, ну, представьте себе ситуацию. Мы с коллегой работаем в одном институте. Между нами очень склочные отношения. Я его терпеть не могу, он меня. Но тут, значит, перевоплотиться. Польская работа и воображение, перевоплотить себя в его, войти в него, стать им. Труднее. Когда там между нами расстояние 2000 лет, проблем ни конфликтов никаких, это как бы легче. Не мешало, меньше помех. Так что историческая дистанция даже легче преодолевается, чем дистанция психологическая между современниками. Но Хайдеггер как раз исходит из того, что так быть не может. Во-первых, потому что, значит, действительно, может быть двух. В конечном счете даже в самом конечном счете не может быть двух одинаковых восприятий. Во-вторых, потому что бытие – это время, говорит Хайдеггер. Бытие – это время. То есть оно несет, оно движется, оно ни секунды не стоит на месте. И вне времени человек не существует. Каждый человек, живущий в ту или иную эпоху, он неизбежно совершенно вот это представление о едином субстрате человеческой природы, тогда все люди несут в себе одни и те же составляющие, это от этого Хайдеггер отказывает. Это не так. И составляющие, тут уже действует категория тоже феноменологическая, жизнь и мир. Согласно которому, да, есть, конечно, какие-то большой мир, есть природа, там общественная жизнь, наука, там искусство. Но есть наш жизненный мир, центром которого является наше «я», это наши впечатления, привычки, опыт, вот, это ландшафт, деревни там, или города, в котором мы выросли. Это, в общем, наш малый мир. Весь этот большой мир не просто опосредован малым миром, когда мы могли пробиться в конце концов. Дело в том, что он вырастает из этого малого мира и не может, нельзя к нему пройти, как бы отделить одно от другого, прорваться через одно к другому, что он вырастает из малого мира. И действительно, невозможно перестать быть самим собой. Значит, невозможно стать другим, невозможно перевоплощение. Вот невозможно выйти из истории. Куда из нее выйти? Выходить же из нее некуда. Вот. Поэтому, значит, и невозможно адекватное вот тому творческому, авторскому намерению понимания Гомера, которое предполагал Дюртель, что мы в конце концов постигаем Гомера, перевоплощаемся в Гомера, становимся равными Гомеру, понимаем Гомера. Это невозможно. Это невозможно с точки зрения Хайдеггера, что в бытие есть время. Есть время. Как же складываются отношения вот явлениями, отделенными от нас? Психологической или исторической дистанции. Пытаться просто ее перепрыгнуть, отменить посредством перевоплощения, перенесения себя в другого. Это химера, это утопия, считает Хайдеггер. Есть, так сказать, отношения, ну, как бы сказать, продуктивное слово здесь не подходит. Но есть отношения, так сказать, безнадежные и не безнадежные. Явлениями, отделенными от нас дистанции. От этого от себя не уйдешь. Поэтому Хайдеггер вводит понятие предпонимания. Прежде чем мы начинаем, мы не можем начать понимать. Здравствуй, Мара. Молчишь? Молчишь после такой долгой разлуки. Что это у вас в плаще? Что вы нам принесли? Что это за мертвое тело у вас на руках? Помоги мне положить его на стол. Осторожнее. Осторожнее, дружок. Они раскладывают тело на столе, и Анверкор покрывает его своим плащом. Вот. Вот она. Вот стол, за которым я разделял вам хлеб в день моего ухода. Отец, я вас спрашиваю, что это вы принесли нам на руках и что это за мертвое тело вы разложили на нашем столе? Не мертвое, Жак. Еще не мертвое. Ты не видишь? Она дышит. Отец, кто это? Это то, что я нашел на пути. Вчера, в глубокой песочной яме. я услышал голос, который слабо-слабо звал меня. Прокаженная, да? Прокаженная. Кто тебе рассказал? Ты уже знал. Наверняка это Мара тебе рассказала. Не могу ли я спросить, зачем вы принесли в этот порядочный дом, в мой дом, какую-то прокаженную? Не хочешь ли ты нас обоих выставить за дверь? Это она меня попросила шепотом на ухо принести ее сюда, вернуть ее сюда. Она еще может говорить, но горе, что с ними сделалось, с прекрасными глазами, Виолен, доченьки мои, их больше нет. Всю ночь я слышал сердце моей девочки, как оно билось возле моего, и она пыталась покрепче прижаться ко мне. Слабо-слабо. И сердце время от времени останавливалось и потом вновь пускало свой тихий, израненный бег. Пам-пам. Пам-пам. Па-пам. Па-па. Папа, папа. Она обо мне тоже вам говорила? Да, Жак. И об этом другом тоже? Она была моей невестой. Я говорю об этом другом. Майским утром. О ком ты говоришь? Пьер де Краон. Этот подлец, этот олух, эта тварюга. Тот строитель 7 лет назад, который приезжал открывать боковой предел Монсон-Вьержа. Между Пьером и Виоленой не было греха. А что вы скажете о том невинном поцелуе, который она ему подарила майским утром? Я видел Пьера де Краона в Иерусалиме. Он исцелился. Исцелился? Исцелился. Потому он и пришел туда, исполняя свой обет. Он исцелился, а я проклят. И для того, чтобы и ты исцелился, Жак, сын мой, я пришел и принес тебе эти живые мощи. Она уже не принадлежала себе, я дал ей мое кольцо. Посмотри, оно блестит на ее пальце. Правда. Пьер де Краон отдал мне его там, в Иерусалиме, чтобы я вернул его на палец дарительницы. А мое, не правда ли? Вы так думаете, мое составляет пару с кольцом Мары? Чти его больше. Майским утром, отец. Отец. Все смеялось вокруг нее. Она любила меня. Я любил ее. Все было для нее, и я все ей отдал. Жак, дитя мое, послушай, пойми. Это было слишком хорошо. Этого невозможно было принять. Что вы хотите сказать? Жак, дитя мое, тот же призыв, который услышал отец, и дочь преклонила к нему ухо. Какой призыв? ангел Господень предстал Марии, и восприняла она от Духа Святаго. Что она восприняла? Всю великую скорбь мира вокруг нее, и церковь, рассеченную надвое, и Францию, за которую Жанна горела живой на костре. Все это она увидела. Потому-то она и поцеловала прокаженного в губы, зная, что делает. Секунда. В одну секунду она все это решила. Вот. Раба Господня. Неужели? А она спасла мир, а я погиб? Нет, Жак, не погиб. И Мара не погибла, если она того хочет. И ничто не погибло. И Франция не погибла. И уже от земли самому небу, вольно или невольно, идет надежды и благословение, неудержимый порыв. Папа в Риме, король на престоле, а я впал в соблазн, как евреи, ибо лицо церкви помрачилось, и она брела, шатаясь своим путем, оставленная всеми. И я захотел вновь затвориться наедине с пустым гробом, вложить руку мою в брешь от креста, как тот апостол в язвы рук и ног, в рану меж ребер. Но моя маленькая Виолена была мудрее. Разве назначение жизни жить? Разве ноги детей Божиих прибиты к этой убогой земле? Не жить, но умереть. И не только вытесать крест, но взойти на него и отдать все, что у нас есть. Отдать, улыбаясь. В этом радость, в этом свобода, в этом благодать, в этом бессмертная юность. О, Виолен, дитя благодати, плоть от плоти моей, из такой дали, как это, от дымного огня хутора до утренней звезды. Как прекрасная дева склонит на грудь солнца свою озаренную голову, пусть позволено будет отцу твоему в высоте видеть тебя на том месте, которое было тебе уготовлено. Жив Бог, если туда, куда входит малое дитя, не войдет и отец. Чего стоит мир в сравнении с жизнью? И чего стоит жизнь, если ее не употребить и не отдать? И зачем мучиться, когда так просто быть послушным, а приказ здесь? Потому-то Виолена, не споря, поспешила за рукой, взявши ее руку. Во время этой песенки Виолена медленно поднимает руку и роняет ее в сторону Жака. Какая она милая, эта песенка. Я помню ее. Когда-то мы ее пели, когда ходили собирать ежевику у изгороди вдвоем с Марой. Виолена, это Жак. для тебя. Он еще сердится? Он больше не сердится. Добрый день, Жак. Невеста моя в цветущих ветвях. Здравствуй. Отец, скажите ему, что я его люблю. И он тоже. Он никогда не переставал любить тебя. Отец, скажите ему, что я его люблю. Слушай, как он молчит. А Пьер де Краон? Пьер де Краон? Пьер де Краон, скажите ему, что я его люблю. Этот поцелуй, который я его поцеловала, пусть он выстроит из него храм. Он уже строит. И Мара, она любит меня. Она одна, только она верила в меня. Жак, слушай. Дитя, которое она мне отдала, дитя, которое родилось у меня на руках. Боже всемогущий, как это было хорошо, как это было сладостно. Мара, как она была послушна, как она правильно делала все, что должна была. Отец, как сладко, как страшно родить в мир душу. В мир? Ты говоришь, в этот мир? Или есть еще другой? Их два. И я говорю, что они оба один. И что этого довольно, и что милосердие Божие непомерно. Для меня счастье кончилось. Кончилось. И что же? Тебе не обещали счастье? Труд, вот и все, что от тебя требуется. Спрашивай древнюю землю, и она всегда ответит тебе хлебом и вином. Что до меня? Для меня с этим кончено, и я ухожу отсюда. Скажи, что такое один день вдали от меня? Он быстро пролетит. И когда настанет твой черед, и ты увидишь, как скрипит и отворяется огромная дверь, это я за ней с той стороны. Невеста моя в цветущих ветвях, здравствуй. Ты помнишь, Жак? Добрый день, Жак. Ходят все работники хутора со свечами, которые они зажигают. Жак, ты еще здесь? Я здесь. Хороший ли выдался год? Уродилась ли пшеница? Так что уж не знаем, куда убирать. Как славно, урожайный год, да, даже теперь я помню и чувствую, как это славно. Да, Виолена. Как славно жить, и как безмерно слава Божия. Живи еще. Оставайся с нами. Ну вот, что еще славно. Умереть, поскольку все по-настоящему кончилось, и над нами мало-помалу простирается безвестная тьма, будто темная. Темная, древесная тень. Панхаматова, Елена Морозова, Эдуард Марцевич, Эдуард Двинских в пьесе Поля Кладеля «Извещение Марии».